Абрахам Масло, 1908-1970 годы, окончил Висконсинский университет, получив степень доктора психологических наук в 1934 году. Его собственная теория, которую ученый выработал к 50 годам XX века, появилась на основе детального знакомства с основными психологическими концепциями, существовавшими в тот период, как и сама идея о необходимости формирования третьего пути, третьего психологического направления, альтернативного психоанализу и бихевиоризму. Страница 304. В 1951 году Маслоу приглашают в Брэндонский университет, где он занимает пост председателя психологического отделения почти до самой смерти. Последние годы жизни он также был президентом Американской психологической ассоциации. Говоря о необходимости формирования нового подхода к пониманию психики, Маслоу подчеркивал, что он не отвергает старые подходы и старые школы, не является антибихевиористом или антипсихоаналитиком, но является антидоктринером, то есть выступает против абсолютизации их опыта. Одним из самых больших недостатков психоанализа с его точки зрения является не столько стремление принизить роль сознания, сколько тенденция рассматривать психическое развитие с точки зрения адаптации организма к окружающей среде, стремление к равновесию со средой. Как и Олпорт, он считал, что такое равновесие является смертью для личности. Равновесие, укорененность в среде отрицательно влияют на стремление к самоактуализации, которое и делает человека личностью. Не менее активно Маслоу выступало против сведения всей психической жизни к поведению, что было свойственно бихевиоризму. Самое ценное в психике, ее самость, ее стремление к саморазвитию не может быть описано и понято с позиции поведенческой психологии, а потому психология поведения должна быть не исключена, но дополнена психологией сознания, психологией, которая исследовала бы так называемую «я-концепцию личности». Маслоу почти не проводил глобальных крупномасштабных экспериментов, которые характерны для американской психологии, особенно для бихевиоризма. Его небольшие пилотажные исследования не столько нащупывали новые пути, сколько подтверждали то, к чему он пришел в своих теоретических рассуждениях. Именно так он подошел к исследованию так называемой самоактуализации, одного из центральных понятий своей концепции гуманистической психологии. Страница 305. В отличие от психоаналитиков, которых интересовало главным образом отклоняющееся поведение, Маслоу считал, что исследовать человеческую природу необходимо, изучая ее лучших представителей, а не каталогизируя трудности и ошибки средних или невротических индивидуумов. Только так мы можем понять границы человеческих возможностей, истинную природу человека, недостаточно полно и четко представленную в других, менее одаренных людях. Выбранная им для исследования группа состояла из 18 человек, при этом 9 из них были его современниками, а 9 – историческими личностями – Линкольн, Эйнштейн, Джеймс, Спиноза и другие. Эти исследования привели его к мысли о том, что существует определенная иерархия потребностей человека, которая выглядит следующим образом. Физиологические потребности – пища, вода, сон и тому подобное. Потребность в безопасности – стабильность, порядок. Потребность в любви и принадлежности – семья, дружба. Потребность в уважении – самоуважение, признание. И потребность в самоактуализации, развитие способностей. Одно из слабых мест теории Маслоу заключалось в том, что он утверждал, эти потребности находятся в раз и навсегда заданной жесткой иерархии, и более высокие потребности в самоуважении или в самоактуализации возникают только после того, как удовлетворяются более элементарные. Не только критики, но и последователи Маслоу показали, что очень часто потребность в самоактуализации или в самоуважении являлась доминирующей и определяла поведение человека, несмотря на то, что его физиологические потребности не были удовлетворены, а иногда и препятствовали удовлетворению этих потребностей. Впоследствии и сам Маслоу отказался от столь жесткой иерархии, объединив все потребности в два класса. Потребности нужды и дефицита и потребности развития, самоактуализации. Страница 306. В то же время большинство представителей гуманистической психологии приняло термин «самоактуализация», введенный Маслоу как его описание самоактуализирующейся личности.